Глава 9. Кризисный момент. Я часто слышу от знакомых: «У меня кризис 40, 50, 60 лет». Раньше мы зачастую говорили о кризисе 40 лет, но теперь кризис может случиться в любом возрасте. Все вокруг чему-то учатся, куда-то растут, прокачивают навыки и скиллы, ищут ресурс. Если ты всего этого не делаешь, то ты как бы непрокаченная и отсталая от жизни. Кто-то осмеливается прийти к психологу, который скажет: «Ну правильно, у тебя детская травма». Или: «Конечно, ты живешь вне потока женской энергии». Нет, я не против психологов. Просто во всем надо знать меру. Зачастую вы просто скатываетесь в обсуждение одного и того же, вместо того, чтобы двигаться вперед. Если бы я постоянно заботилась о том, чтобы жить в ресурсе, я бы не похудела, не написала бы ни одной книги, не переехала бы в Испанию, да много чего бы не сделала. И не заработала бы фибромиалгию? Да, может быть. Но в конечном счете я даже рада всему произошедшему, потому что благодаря этому я вернулась к полноценной жизни. Каэльо в одной из своих книг писал: «Из страха уменьшиться мы не растем, из страха заплакать мы не смеемся». Кризис может стать конечной точкой, а может — стартовой. Все зависит от вас. Даже если у вас ни на что нет сил, вы потеряли веру в себя, растолстели, давно перестали за собой следить, это не значит, что вы никогда не сможете возродиться. Если вы в состоянии задуматься о переменах, значит, вы в состоянии измениться. А вы явно о них задумываетесь, если дослушали мою книгу до этой главы. Часто нашей главной проблемой становится неверие в себя. Нас постоянно пытаются принизить окружающие, загоняя в строгие рамки, начиная с детского сада. И чем старше мы становимся, тем сложнее из них вырваться. В зависимости от того, насколько сильно на нас давят, мы ломаемся быстрее или раньше. Что же делать, если вы чувствуете себя старой, ненужной, бесперспективной, без надежды на перемены? Перестать думать обо всем этом и заняться своим настоящим. Кто знает, что будет завтра? Может, придет новая пандемия, может, вам на голову свалится пудель и убьет вас. Да, такое тоже бывает. Недавно читала в испанских новостях. Мы, женщины, вообще страдаем от того, что слишком много думаем и воображаем, при этом совершенно забывая жить. А жить — это самое важное. Вы уверены, что вы живете? Живете так, как того заслуживаете? В этой главе я решила рассказать об известных и великих людях, которые не боялись менять свою жизнь. Порой кардинально. Они не думали о последствиях, они просто делали. И они чувствовали себя живыми. Конечно, есть и негативные примеры, вроде Мерлин Монро или Марии Каллас. Но это лишний раз демонстрирует, что вне зависимости от того, известны вы, богаты, красивы, талантливы или нет, все в этой жизни зависит от вас. И в 20 лет, и в 40, и в 60, и в 80. История создания компании Mary Kay началась с увольнения. В 45 лет. Как вы понимаете, женщине в этом возрасте, в 1963 году, найти новое место было непросто. Mary Kay Эш могла просто выйти на пенсию и посвятить себя заботе о муже и детях. Но вместо этого она взяла все семейные сбережения, почти $5000, и открыла свое дело, превратившееся в огромную корпорацию. Актер Морган Фриман обрел некоторую известность в 30 лет, а потом последовало затишье длиной почти в десятилетие. Он снялся в одном фильме и пропал из виду еще на 8 лет, а потом вернулся и сразу получил Оскар. Ему было 50. Вупи Голдберг с детства мечтала стать актрисой, но более 20 лет жила в коммуне хиппи, была наркоманкой и алкоголичкой. Самостоятельно сделала себе аборт вешалкой. А потом собралась с силами, бросила вредные привычки и начала работать. Ночным сторожем, укладчиком кирпичей, гримером покойников. При этом Вупи не оставляла надежды стать актрисой. И уже к 30 годам она получила свою первую номинацию на Оскар. Рэй Крок родился в Чехии. В В 1917 году, подделав возраст в документах, добровольцем записался в автомобильную роту Красного Креста. В 1918 году был направлен во Францию. До 52 лет он продавал бумажные стаканчики и миксеры для кафе и ресторанов. Играл на пианино в джазовом ансамбле, подрабатывал агентом по продаже недвижимости. В 1954 году он случайно попал в ресторан братьев Макдональдов и купил у них право на открытие ресторанов с аналогичным названием и размещением на территории США. В 1955 году он запустил свой первый ресторан и стал продавать франшизы на открытие заведений общепита по всей стране. В автомобильной роте Красного Креста с Рэем Кроком был еще один знаменитый неудачник — Уолт Дисней, создавший первый полнометражный мультфильм и первый звуковой анимационный проект. Дисней был уволен из газеты Kansas City Star Newspaper за недостаток воображения. Уолт не очень расстроился и создал свою собственную студию Love O. Graham Studio, которая обанкротилась через два года, что не помешало ему начать все сначала и завоевать 22 Оскара. Автор знаменитого романа «Унесённые ветром» Маргарет Митчелл увлеклась литературой еще в школе. Она писала небольшие пьесы для школьного театра. Затем она училась в семинарии и в колледже, мечтая поехать на стажировку к Зигмунду Фрейду. Однако после смерти матери вынуждена была ухаживать за больным отцом. Спустя несколько лет ее жених погиб на войне. Казалось бы, после этого она должна была окончательно сломаться. Но она собрала волю в кулак и занялась журналистикой. Постепенно раны начали затягиваться, и она вышла замуж, но, увы, неудачно. После развода она вторично отправилась под венец, и новоиспеченный супруг уговорил ее оставить репортерскую работу. Это не помешало ей переключиться на другую область литературы — писательство. Она начала свой роман в 1926 году, а закончила спустя почти 10 лет. Окончательный вариант первой главы, 60-й по счету, понравился издательству, а имя главной героини, без которой сейчас невозможно представить роман, было найдено незадолго до сдачи в печать. Критики крайне негативно отреагировали на появление произведения, но это не помешало роману стать бестселлером, а Маргарет Митчелл получить за него Пулитцеровскую премию. Николай Коперник родился в семье купца и был четвертым ребенком в семье. Он получил религиозно ориентированное образование. В 18 лет он вместе с братом поступил на факультет искусств, а спустя 5 лет переехал в другой город и поступил на юридическое отделение. Он получил официальный религиозный сан, потом отправился изучать медицину в Падую. Все это время небесные светила занимали его больше всего на свете. Когда друзья принесли первый экземпляр его книги об обращениях небесных сфер, Коперник был тяжело болен, но успел увидеть легендарную книгу. Альберт Эйнштейн не прошел экзамен по современным языкам и истории, когда пытался попасть в политехническое училище. Однако спустя несколько лет он все-таки поступил. И после техникума постоянно менял места работы. Он преподавал физику, давал частные уроки, а затем и вовсе устроился клерком в патентное бюро, где проработал 7 лет. Его работы были опубликованы в журнале «Анналы физики», когда ему было 26 лет, и именно это принесло ему мировую известность. Надо сказать, что он до конца дней своих оставался странным. Так его знаменитая фотография с высунутым языком, как говорят, была не исключением, а скорее правилом. Любимое выражение лица, когда он позировал. В любом случае, его внешний вид всячески демонстрировал. «Мне все равно, что обо мне скажут окружающие». Это не мешало ему быть гением. Чарльз Дарвин не имел медицинского образования. Человек, разработавший теорию эволюции, закончил теологический факультет Эдинбургского университета. После этого ему представилась счастливая возможность отправиться в длительное кругосветное путешествие на экспедиционном судне. Он не переминул ею воспользоваться. возвратился в Англию он как натуралист спустя целых 5 лет. На основе своих наблюдений, проведенных во время путешествия, он разработал теорию эволюции. Клеопатра, согласно последним исследованиям ученых, вовсе не была даже миловидной. Об этом и раньше свидетельствовали найденные антропологами статуи. Клеопатра оказалась маленького роста, с кривыми ногами и огромным носом. Несколько лет назад были обнаружены монеты с изображением профиля знаменитой царицы, на редкость отталкивающим. То есть ее легендарная красота — всего лишь миф. Однако не подлежат сомнению, ее блестящий ум, она владела 4 языками, и незаурядные политические способности, а также умение обольщать самых выдающихся мужчин, например, Цезаря и Марка Антония. Она действительно была талантливой похитительницей сердец, но покоряла скорее умом, нежели внешностью. Это лишний раз доказывает, что женщине не обязательно быть ослепительной красавицей, чтобы иметь успех. Будущая выдающаяся актриса Гретта Гарбо родилась в семье уборщика туалетов, в которой помимо нее было еще 2 детей. Когда девочке было 14 лет, семья потеряла кормильца, и дети оставили так хорошо дававшуюся им учебу и были вынуждены зарабатывать деньги. Хотя Гретта уже тогда мечтала о театре, она подрабатывала уборщицей в парикмахерской, клерком в банке и, наконец, продавщицей в большом универмаге. Так могло бы продолжаться много лет, если бы владельцы магазина однажды не решили сэкономить на рекламе новой коллекции шляпок и вместо профессиональных моделей не пригласили продавщиц продемонстрировать товар. Самой фотогеничной из них оказалась Гарбо, и в 1921 году она дебютировала в рекламном ролике «Как не надо одеваться». Так начался головокружительный взлет будущей актрисы, снявшейся за свою жизнь в 27 фильмах. У Рокфеллера было чрезвычайно сложное детство, поскольку мать будущего миллионера была строгих баптистских нравов. Фанатичную привязанность к церкви мужчина сохранил до конца жизни. В 13 лет его семья переехала в Кливленд. Джон бросил школу в 15 лет и устроился работать клерком в одну торговую фирму. Уже через 3 года он открыл собственное дело. Так началось его восхождение в топ самых богатых людей мира. Начиная с 1863 года, почувствовав огромный потенциал новой области, он занялся вместе с компаньонами нефтью и нефтеперерабатывающими заводами. Несмотря на то, что Рокфеллер стал магнатом черного золота, он оставался очень скупым человеком и подсчитывал все свои расходы до последнего цента. Это его качество стало настоящей притчей во языцах. Знаменитый певец Фрэнк Синатра вырос в совершенно обычной семье. Его отец был пожарным, а сам Фрэнк мечтал о карьере журналиста и активно стремился к намеченной цели. В редакции одной газеты он подрабатывал грузчиком, копировальщиком, но лишь после окончания школы секретарей он начал писать небольшие заметки о спортивных состязаниях. Однажды 19-летний Фрэнк, до этого лишь изредка певший для узкого круга друзей, принял участие в конкурсе молодых талантов на радио, после чего был отправлен в испытательный тур. Затем с ним подписали контракт, согласно которому он получал $25 в неделю, выполняя функции певца, официанта и комического актера. Лишь спустя годы он записал свою первую профессиональную студийную запись, благодаря тому, что запись его песни на радио услышал один известный в то время трубач, собиравший собственный ансамбль. Дмитрий Менделеев был 17-м ребенком в семье. Его отец умер, когда мальчику было 14 лет. Все заботы о семье легли на плечи матери. В гимназии Менделеев учился неважно. Большинство школьных дисциплин ему не нравилось. Охотно он занимался только математикой и физикой. Отвращение к классической школе осталось у него на всю жизнь. Благоприятную почву для развития своих способностей Менделеев нашел в главном педагогическом институте. Здесь он встретил выдающихся учителей, сумевших заронить в его душу глубокий интерес к науке. Авраам Линкольн, 16-й президент США, родился в семье фермера. В 22 года он начал предпринимать попытки устроиться на работу. Он пробовал организовать магазин, затем был назначен почтмейстером, позже — помощником окружного землемера. После этого он объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Палату представителей Иллинойса. У него оставалось очень мало времени для ведения предвыборной кампании, и он проиграл. Спустя год он баллотировался вновь и на этот раз занял второе место из 4 кандидатов. Еще через 2 года он был переизбран на новый срок и стал лидером вигов в Палате представителей. В первые годы жизни в Нью-Сейлеме Линкольн стал изучать грамоту, чтобы иметь возможность ясно и доходчиво говорить и писать. Ободрённый поддержкой Стюарта, процветающего спрингфилдского юриста, Линкольн досконально изучил учебники по праву. Осенью 1836 года он получил лицензию на юридическую практику, а в марте следующего года был официально допущен к адвокатуре. Линкольн продолжал успешно продвигаться и в области политики. В 1860 году он был избран президентом Соединенных Штатов. Можно по-разному относиться к другому американскому президенту Дональду Трампу, но он банкротился 4 раза. Последний раз в 2009 году, а уже в 2016 году он стал президентом. Джоан Кэтлин Роулинг поступила в университет в Экзетере сразу после школы и изучала французский по настоянию своих родителей, которые говорили, что, зная 2 языка, она легко сделает карьеру секретаря. На обучение в университете и работу она потратила несколько лет. В возрасте 26 лет она уехала в Португалию, чтобы преподавать английский. Там она и начала работать над книгой о мальчике, попавшем в волшебную школу. Она вышла замуж за португальского журналиста, и у них родилась дочь. Однако брак был недолгим, и после развода Роулинг переехала в Шотландию. Здесь она начала преподавать французский, продолжая начатую книгу. После получения ряда отказов она продала свое произведение издательству «Блумсбери» всего за 4000 долларов. Через несколько месяцев американцы перекупили права на книгу. В июне 1997 года Гарри Поттер наконец-то получает признание, завоевав британскую награду «Smarties Prize». В 1999 году первые 3 книги становятся международной британской сенсацией, заняв 3 верхних позиции в списке бестселлеров New York Times. Английский мореплаватель Джеймс Кук родился в Мартоне, Йоркшир, в семье наемного рабочего. Отец хотел видеть сына коммерсантом и отдал в ученики галантерейщику. 13-летний Джеймс проявил характер, ушел от хозяина и нанялся юнгой на угольное судно «Фрилов». Проплавав несколько лет, он дослужился до шкипера и поступил на службу в Королевский флот. Он совершил 2 кругосветных путешествия и открыл Гавайские острова, а ведь мог послушаться родителя и спокойно заниматься торговлей. Уильям Сидни Портер, известный как писатель О. Генри, родился в уважаемой семье врача. Потеряв в возрасте 3 лет мать, ребенок воспитывался тетушкой Эвелиной Портер, заведовавшей частной школой для девочек, где юный Уильям и получил начальное образование. Некоторое время он работал в аптеке своего дяди, но поскольку здоровье у него было неважное, его решили отправить на ранчо в Техас. Здесь он встретил будущих героев своих произведений — ковбоев, беглых каторжников, жуликов и бродяг — и познакомился с будущей женой. На пути к успеху О. Генри сменил множество специальностей — аптекарь, служащий, корреспондент, картограф, кассир-бухгалтер. Параллельно он писал небольшие юмористические рассказы для журнала «Роллинг Стоун». Со временем он станет его совладельцем и редактором. В 1896 году в банке, где он работал, обнаружили недостачу, и Уильям предстал перед судом. Его дядя внес залог. Однако, испугавшись слишком строгого правосудия, Портер сбежал в Гондурас. Узнав о смертельной болезни жены, он был вынужден вернуться, и его приговорили к 5 годам заключения. В тюрьме ему повезло, и он был назначен аптекарем, имел отдельную комнату и занялся писательством. За первые 2 года своего срока он опубликовал 14 рассказов. Вышел из заключения он уже писателем О. Генри в возрасте почти 40 лет. История Опры Уинфри, одной из самых популярных американских телеведущих, началась необычно. Изначально ее планировали назвать Орпа, Опа, как звали невестку библейской героини Руфь. Однако акушерка по невнимательности поменяла местами 2 буквы в свидетельстве о рождении девочки. Ее отец был далеко от родины, и мать, отправившись на подработки, отвезла дочку к бабушке на ферму. Жизнь там была бедной, у малышки не было даже обуви. Несмотря на нищету, Опра хорошо училась и была отличным оратором. Ее часто перевозили, то к матери, то к отцу, то снова к бабушке. Несколько раз она подвергалась сексуальному насилию со стороны близких. В 13 лет она украла у матери деньги и убежала из дома. Потратив все до копейки, она пришла к священнику, который вернул ее разъяренной родительнице. Мать хотела отправить ее в центр для содержания подростков, но по счастливой случайности там не оказалось мест, и Опру снова послали к отцу. В 14 лет она забеременела, но ребенок родился недоношенным и вскоре умер. Отец поддерживал ее в тот нелегкий период. Он верил, что она способна на многое. В 16 лет она выиграла соревнования по ораторскому искусству, что гарантировало ей право на обучение в университете. От имени президента Никсона ее пригласили в Белый дом как одну из лучших представительниц подростков Нэшвилла, город, где она жила. В 17 лет ее позвали на радио читать последние новости. А еще год спустя она начала работать помощником комментатора на крупном телеканале. Спустя 3 года она перешла на другой канал в качестве 2-го диктора. Руководство компании было недовольно ее внешностью. Они заставили ее многое изменить в себе. В конечном счете у Опры выпали все волосы, и она начала стремительно набирать вес. Через 9 месяцев ее уволили. Вопреки всем прогнозам, она вернулась и следующие 7 лет вела программу «Доброе утро, Америка». Шоу имело грандиозный успех. Ее пригласили вести «Чикагские новости». И уже через месяц после дебюта программы, заполучившей высочайшие рейтинги, ее перевели в Нью-Йорк. Цветы растут даже в пустыне. Независимо от стартовых условий жизни, вы можете добиться гораздо большего, если будете последовательны. Пускай вы сейчас не знаете, в каком направлении идти, боитесь чего-то. Не давайте себе откатиться назад, двигайтесь вперед, живите. И тогда в один прекрасный день вы сможете сказать себе: «Я делала все, что в моих силах. Пусть и не все было так, как я хотела, но я пыталась».